тем более, что ей не нравилось какое-то ненормальное состояние Марьи. Как ни крути, ей за 70, может, и крыша поехала. И она сказала: «В общем, так, Алиса решила пригласить всех на Рождество к ним на дачу. Собственно, и к нам тоже. Ведь Алекс сказал, что маленький дом наш. Да и Гарька напополам с Лиской наследники. И, конечно, надо, чтобы был Сандрик, раз уж такое известно». Помолчала и добавила: «И вы, Марья Павловна». Ну, не могла она не сказать этого. Нельзя обижать старуху. Она, кроме хорошего, ничего никому не делала. На что Марья уже в прежней своей жестковато-сухой манере отрезала: «Я там никому не нужна, да и мне тоже, в принципе, сейчас никто не нужен. А Сандрик, думаю, приедет. По крайней мере, я сделаю все, чтобы так было». «Мне позвонить ему?» — спросила Светлана. «Нет», — ответила не сразу Марья. «Пока не надо. Я вам позвоню и скажу, что и как. Его сейчас нет дома. Он приедет завтра. Звонил». Они распрощались. Светлана с каким-то осадком на душе. Хоть перезванивай и по новой начинай разговор. Потому что она чувствовала, что Марья в чем-то затаилась. Да и Светлана не высказала всего, что почувствовала. А могла бы ведь откровенно спросить, чем Марья недовольна и почему не рада. Но хватит, она и так перенапряглась. Какая Наташка сегодня? Ей бы до постели собственной добраться и попытаться уснуть, чего, наверное, не получится. У нее дрожит каждый нерв. Как тогда, когда Наталья выкидывала свои штучки, а она и верила, и не верила, и сходила с ума от дурных предчувствий. Марья же, положив трубку, сидела в прострации. Все, что тут наговорила ей Светлана, не укладывалось в голове. Наташа почему-то рассказала бывшему мужу старую историю, которую уже надо забыть. Тем более, что Алик мог никогда не встретиться с Сандриком, а если и встретиться, то ни о чем таком не сказать. С какой стати? Просто смешно. Хотя, если бы Наташа решила снова сойтись с Аликом, то тогда бы, как умная женщина, она бы рассказала ему обо всем. Но в том-то и дело, что Марья, в отличие от Светланы, родной Наташиной матери, знала все. И потому не могла себе представить, что Наташа вернется к Алику. И ведь там семья, дочь, жена, и они как будто неплохо живут. Хрен знает что. Голова у нее, Марьи, перестала быть компьютером. Постарела, вот в чем беда. Но, разложив все по полочкам, медленно и скрупулезно, Марья поняла, как ей надо действовать. В конце концов, ей наплевать, что они там собираются делать. Жениться, пережениться, драться, расставаться — это ее не должно колыхать. Она должна устроить свидание отца с сыном. Чем больше она думала об этом, тем становилась все увереннее в своем решении. Вот сегодня она пошла в церковь. К сожалению, она оказалась закрытой, но Марья постояла во дворе посреди дерев и тишины и ушла, как будто побывала там внутри. Она убеждала себя в этом, потому что то, что церковь оказалась закрытой, ее как-то сильно огорчило. В общем, так. Сандрик должен поехать на это Рождество. Ничего плохого там не случится. Тем более, что Марья ему расскажет мягко и в пристойной форме вранье Светланы, вынужденное вранье. И, конечно же, Сандрик захочет видеть Наташу.